Мужчины все еще поворачивали головы ей вслед, и вовсе не из-за прежней славы, которая исчерпала себя уже лет 20 назад, а благодаря тому, как она выглядела. Густые черные кудри, белоснежная кожа, огромные голубые глаза. Внешностью она чем-то напоминала Элизабет Тейлор, если бы та выиграла сражение с лишним весом, или Джоан Коллинз перед тем, как та отправилась в Голливуд. Роскошная английская роза. Отцветающая, конечно, но все же еще не утратившая былого блеска. «Ребенок отравит всю твою жизнь», — продолжала Оливия, с удовольствием разглядывая свою младшую дочь. «Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то отравлял тебе жизнь?» Когда ее родители встретились в Королевской академии драматического искусства, Оливия считалась, безусловно, лакомым кусочком. Да и Джек был без преувеличения красивым молодым актером, высоким, стройным и подтянутым. После 2 лет службы в военно-воздушных войсках и успешной карьеры в модельном бизнесе, сигареты, клубный пиджак, самодовольная ухмылка на губах, полная раскованность в движениях. Хрупкая же фарфоровая красота Оливии в условиях послевоенного аскетизма казалась чем-то атавистическим, особенно когда в моду внезапно вошли пышногрудые блондинки. Преподаватели и одноклассники, глядя на Оливию, замирали от восторга. Позже то же самое делали критики, которым нравилась ее капризная, топающая ножкой Корделия в «Короле Лире». Если Джеку, все не сговариваясь, предсказывали в будущем тяжкий труд и вечные вторые роли, то уж Оливия, по их мнению, была просто приговорена к славе. По иронии судьбы, в жизни все получилось далеко не по предсказанному сценарию. После нескольких лет мелькания на заднем плане в английских фильмах, ностальгически воспроизводящих Вторую мировую войну, то в роли курящего трубку капитана в мешковатом свитере, который шел ко дну вместе со своими матросами, то в роли ревматического военнопленного, застреленного в спину монахини при попытке к бегству, то в роли хромого руководителя самолетного звена, самоотверженно защищающего кентские небеса. Джеку Джоэлу посчастливилось заполучить роль всей своей жизни. А именно, почти 20 лет он играл роль овдовевшего отца в телевизионной драме BBC «Все рыбы в море». Причем играл так долго и усердно, что Меган, самая младшая из его дочерей, едва помнила, чтобы он появлялся в домашних стенах. Он до такой степени вжился в роль отца, обожающего своих экранных детей, что почти забыл о детях настоящих. К тому времени, когда его дочери достигли подросткового возраста, он стал узнаваемым лицом нации, в то время как Оливии так и не довелось сыграть ни одной из предсказанных ей блистательных ролей. «Отец был бы рад», — сказала Меган, намеренно провоцируя мать упоминанием о ее бывшем муже. «Вот отец был бы счастлив стать дедушкой». Оливия стрельнула в дочь подозрительным взглядом. «Ты ему еще не говорила?» — с беспокойством спросила она. «Разумеется, нет, но даю руку на отсечение». Он был бы счастлив. Тогда Оливия Джоэл рассмеялась. «Это потому, что он всего лишь глупый, мягкотелый негодяй. И потому, что его совершенно не волнует, как это может отразиться на твоей жизни. Я уж не говорю про твое хорошенькое молодое тело». Меган с матерью сидели в кафе в Риджент-парке, окаймленном домами Нэша, самыми прекрасными зданиями в Лондоне. Глядя на них, Меган думала, что они словно сделаны из мороженого. Они с матерью устроили одно из своих регулярных свиданий, пили чай, смотрели, как по озеру плавают черные лебеди, вдыхали аромат подстриженной травы и запахи животных из расположенного неподалеку зоопарка. Меган была единственной из 3 сестер, кто встречался с матерью регулярно. С Джессикой мать поддерживала связь спорадически. Та с трудом переносила таких эгоистичных людей, как Оливия, а Кэт вообще не разговаривала с матерью годами. «Чтобы с ней общаться, надо прилагать усилия», — часто думала Меган, «то, чего ее сестры не хотят понять. Если приложить усилия, то отношения можно поддерживать». В начале 1960-х на Бревер-стрит жил один мальтиец, который занимался тем, что помогал девчонкам, попавшим в беду. Голос матери каждый раз приводил Меган в изумление. В нем чувствовалась легкая застенчивость и какой-то специфический натреснутый акцент. Услышав этот хорошо отрепетированный акцент, Меган тут же воображала себе здание BBC, где мужчины в смокингах прохаживаются по роскошному холлу и читают последние новости. «Не помню, как же его звали?» «Неважно», — ответила Меган, бросая на стол салфетку. «Со мной все будет в порядке». Оливия прикрыла своей рукой руку дочери и слегка потерла ее, словно желая согреть. «Дорогая, я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Спасибо, нет». «Женское тело после рождения навсегда теряет прежнюю форму. В молодости у меня было такое же тело, как у тебя. Не такое хрупкое, как у Джессики, и не такое тощее, как у Кэт. Практически такое же, как у тебя». Оливия сощурилась на свою дочь. «Разве что не такое пухлое». «Еще раз благодарю». «А знаешь ли ты, что Марлон Брандо однажды сделал мне предложение?» «Кажется, ты это уже упоминала. Раз тысячу». А дрожайший Лори Оливье был в восхищении от моей Корделии. Платье, в котором я была на премьере, «Так держать, рыжий!» вызвало настоящую сенсацию. В свое время я была общепризнанной Лиз Херли своего поколения. И именно из-за этого отец стал Хью Грантом. Скорее, Хью Грином. Ах, этот человек! Я мечтала о Беверли-Хиллз, а он запер меня на Максвелл-Хиллз. «Как странно», — подумала Меган, «ведь мать по собственной инициативе ушла из семьи. Именно она трахалась потом со второразрядным актеришкой на съемной квартире, бросив детей на попечение отца и целого калейдоскопа случайно нанятых им нянек. Ну и на Кэт, разумеется, и тем не менее, именно мать чувствовала обиду. Возможно, она не смогла простить отцу того, что он стал гораздо более знаменитым, чем она. Ее карьеру можно назвать сугубо английским феноменом. Если бы Оливии Джоул хоть раз в жизни пришлось писать анкету с описанием своей профпригодности и особенностей амплуа, то «сдобная бабенка» подошло бы в самый раз.